Прошел февраль, наступил март, а по поводу передачи судов все еще продолжалась переписка. Западные союзники, как видно, не торопились выполнять взятые ими на себя в Тегеране обязательства. Они сделали это нехотя, под нажимом и со значительным опозданием. Полемика о Польше. В Тегеране была достигнута принципиальная договоренность о послевоенных границах Польши. Представители западных держав заявляли также, что они с пониманием относятся к стремлению Советского Союза иметь своим соседом дружественное, демократическое и сильное польское государство. Никто иной, как Черчилль, представил на одобрение других участников переговоров документ, который гласил: «В принципе, было принято, что очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Керзона и линией реки Одер, с включением в состав Польши, Восточной Пруссии и Опельнской провинции». Это была одна сторона дела. В то же время и в Лондоне, и в Вашингтоне вынашивались другие планы в отношении возможной роли Польши. Причем особое значение придавалось проблеме границ этой страны и составу правительства, которое должно было обосноваться в Варшаве после освобождения Польши от гитлеровских оккупантов. По мере дальнейшего продвижения советских армий на запад, все быстрее приближался момент вступления их на польскую территорию. Руководители Англии и США отдавали себе отчет в том, что Советский Союз не может допустить, чтобы к власти в Польше пришло правительство, открыто демонстрирующее свою враждебность к СССР. С другой стороны, западные державы вовсе не были заинтересованы в том, чтобы между СССР и Польшей установились подлинно дружеские, добрососедские отношения. Поэтому английская и американская дипломатия принялась разрабатывать сложные комбинации, вокруг которых возникла весьма острая полемика, нашедшая отражение в переписке между лидерами трех держав в месяцы, последовавшие за тегеранской встречей. Принципиальные позиции сторон были изложены в пространном послании Черчилля главе советского правительства, полученном в Москве 1 февраля 1944 года, а также в ответном послании Сталина от 4 февраля. Черчилль начал с того, что подробно изложил содержание своей беседы с представителями эмигрантского польского правительства в Лондоне. По его словам, он сообщил полякам, что обеспечение безопасности границ России от угрозы со стороны Германии является вопросом, имеющим важное значение для правительства Его Величества, и что Англия поддержит Советский Союз во всех мероприятиях, которые она сочтет необходимыми для достижения этой цели. Отметив, что в настоящее время освобождение Польши осуществляется ценой огромных жертв со стороны русских армий, Черчилль разъяснил, как он сообщал в своей телеграмме, что союзники, которые хотят видеть Польшу сильной, свободной и независимой, имеют право требовать, чтобы Польша в значительной степени сообразовалась с их мнением в вопросе о границах территории, которую она будет иметь. Затем Черчилль проинформировал поляков о ходе обсуждения этих вопросов в Тегеране. Черчилль подробно воспроизводил ход дальнейшей беседы. В частности, возник вопрос о том, каково будет положение эмигрантских лидеров, когда значительная часть Польши к западу от линии Керзона будет освобождена наступающими советскими войсками, и каковы будут взаимоотношения этих войск с польским подпольным движением, руководимым из Лондона. Затем, как бы мимоходом, Черчилль в своем послании Сталину заметил, что хотя советская Россия имеет право признать какое-либо иностранное правительство или отказаться признавать его, рекомендовать изменения в составе иностранного правительства, это значит близко подойти к вмешательству во внутренний суверенитет. Главное же в послании Черчилля заключалось в следующей фразе. создание в Варшаве иного польского правительства, чем то, которое мы до сих пор признавали.